недавно вспомнил, как меня армейский сон накрыл волной. И стал с тех пор я думать, как мне посоперничать с судьбой. И где-то рьяно воевал, и как-то резво проходил, но все спокойней принимал, что должен биться со всех сил. Сначала дрался сам с собой, потом с сомнением вокруг, глазами четко очертив свой черно-белый полукруг. Тут сам я строю свой дворец и формирую свой отряд. И если вдруг придет конец, то буду сам я виноват. 10 лет на крыле, яркий свет в темноте. 10 лет под крылом, вещий путь за окном. Закрутилось, завелось, как будто колом на парад. И если холод переждать, то точно не ползти назад. И как-то падать с высоты желания тоже вроде нет. Хотя и видишь иногда, как за тобою тащат крест. Мы здесь сегодня и сейчас, мы завтра тоже где-то здесь. Но часто выбирать не нам, благой ли будет это весь. Так значит дальше, что есть силы, значит громче, что есть мощь. А там за нас уже решат, хотели ли мы кому помочь. 10 лет на крыле, яркий свет в темноте. 10 лет под крылом, вещий путь за окном. Yeah.